давал 3 звонка, сажал гостей на расставленные стулья. Это были длинные импровизации, и мы щедро хлопали. В 12 лет Федя стал выпускать свой журнал. В 13 начал работать на телевидении. В 16 в отделе выпуска газеты «Коммерсант». Наташа, поколение 82, требовала конфет, жвачки, мороженого и Барби, как у Оли Самойловой. В результате у нее появилась кукла Барби. Одинокая, недорогая, из стран народной демократии, с уставами на заклепках, любимая. Для нее мы построили из ящика домик. Делали с Наташей стулья и кровати, шили весьма коряво ей юбки и клеили шляпы. Кукла вскоре облысела после очередного мытья головы, но все равно осталась любимой, даже когда моя переводчица привезла Наташе шикарную, настоящую Барби. Боже, какие сериалы Наташа закатывала с подружкой Анечкой при участии 3 их Барби. Маленькие артистки сидят на полу. Глаза туманные, щеки румяные. Куклы меняют наряды и разговаривают фальшивыми голосами, какими вскоре запищали и загудели героини мыльных опер, поскольку все роли дублировала одна несчастная актриса за малые деньги и говорила то колоратурой, то дородным внутренним басом, во всех случаях неестественно. Поколение 82 отличалось не любовью к каше и супу. Обожала кока-колу, чипсы и телевизор. Ненавидела уроки физкультуры, математики и обществоведения и тяжело, с боем, читала требуемые по программе книжки. Любила это поколение только Карлсона, Мумитроллей и Пеппи Длинный Чулок, а также мультики. Любые. Запрещенного для нас Достоевского этим детям задавали читать. И они вяло водили глазами по его ужасающим строчкам и называли Фома от инициалов образовавши. Музыкальную школу наша девочка закончила на 4. Жутко волновалась на экзамене. Для отчетного концерта мы с ней купили на рынке ее первое в жизни модное платье. Черное сверху, цветастое снизу, длинное. Она согласилась надеть бусики. Мы, глотая слезы, смотрели из зала, как она выходит к роялю, словно гильотине, обреченная несчастная пианистка, как склоняет свои светлые волосы над клавиатурой, и ее пальчики, как сосульки, тюкают по клавишам, хорошо, что по нужным. Ну что же, вздыхали мы. Эта младшая наша совершенно подавлена своими шумными старшими братьями и суровыми родителями. Что же, она будет жить тихо, будет кофе подавать в офисе директору. Однако в дальнейшем, в 16 лет, она пела со своей группой, люди собрались, совершенно бесстрашно в любом зале. Это уже произошла смена шкурки. Как все родители, мы старались таскать детей по музеям, по городам, по интересным знакомым. Но дети в своих наушниках нас не слушали. Хорошо, что успели поучить их той, другой классической музыке и языкам еще в пору, когда они были обучаемы и послушно ходили в школу. Вообще это очень вредно — быть справедливым обвинителем. Обеим сторонам вредно. Продолжаю свою историю. И потом, вдруг, это поколение вылезло из скорлупы, высохло, вылупило глазки, шасть вон из дому. Жить! Как они при этом успевают учиться, читать своего Кастанеду, танцевать ночи напролет, слушать любимые группы, готовиться поступать кто куда, болтать по телефону, посещать музеи, кино, театры, есть бутерброды с одним вареньем, болтаться в секонд-хендах, общаться, подрабатывать где кто может, даже в телевизионных передачах, кататься на роликах, Мыть очень редко посуду.